за некоторое время до описываемых событий. Телефон звенел, но Лерон не подходила. С раздражением слушала непрекращающиеся звонки и не могла понять, почему ни Лариса, ни Мика не возьмут трубку. Наконец похватилась, да ведь дома нет никого. А домработница не велена на звонки отвечать, она, наверное, вообще в ванной. Там стиральная машина работает, вода шумит, звонков не слышно. Телефон разрывался. «Ну и чего им надо?» — раздраженно подумала Лерон. «Ни минуты покоя». За неделю, что она прожила в городе, ей в самом деле не было от Ларисы и Мики ни минуты покоя. Казалось, они за ней следят и шагу ступить не дают одной. Лариса возила ее по магазинам, спортзалам, саунам и салонам красоты. К ним периодически присоединялся Микка с выражением откровенной скуки на лице. Одну Лерон оставляли только ночью, к ее великому облегчению. Хоть ни слова не было сказано, но предполагалось, что супруги возлягут на общее ложе только после процедуры узаконивания своих отношений в ЗАГСе. Все, что было между ними, раньше не в счет. Жизнь начнется с чистого листа и с чистой простыни, которую, на счастье, уже не нужно будет пятнать кровью и вывешивать на забор. Лариса к Лерон тоже больше не приставала. Видимо, ждала, когда сожительство с Педиком, до смерти влюбленным в другого голубка, Лерон обрыднет, и она проникнется мыслью о том, что без женщин жить нельзя на свете нет. Лерон показала, что именно с этой мыслью Лариса потащила ее в сауну. Однако номер не прошел. Лерон жутко боялась, что там на нее нападут извращенки-феминистки, вроде дорогой свекрови ее подружайки Лады, даже решила в случае чего разыграть сердечный приступ и начать во всю глотку звать врача. А вось какая-нибудь обслуга услышит, или сделать вид, будто у нее живот скрутило, нужно в туалет, попроситься на минутку выйти, и только ее и видели. Обошлось. В сауне оказались совершенно нормальные тетки, натуралки, болтушки и матершинницы, владельцы магазинов, косметических салонов и рекламных центров. Лерон сначала думала, что они просто расслабляются от рафинированной жизни бизнес-леди, но потом поняла, что рафинированного-то в них только понты, одежда, костюмы, квартиры и машины. Встречаясь с ними потом после сауны, в салонах, магазинах, в дрожжевом спортклубе «Планета спорта», Лерон тихо ужасалась тому, как, в каком тоне они разговаривают друг с другом, с продавщицами, тренерами, даже со своими мужьями и детьми, особенно с детьми. Вопрос «Ты чё, охренел?» был сакраментальным. Лариса на их фоне казалась аристократкой с голубой кровью, а может, она таковой и была. Единственной из ее приятельниц, кого не встретила Лерон в сауне, была Евгения, директриса магазина «Красный Шерл». Впрочем, Лерон ее вообще не видела, потому что войти в этот магазин она не могла себя заставить. Название упорно читалось как «Красный Херь». И ничего поделать с этим своим извращенным восприятием было невозможно. То каменье херь, которое обнаружилось в кармане куртки, она сразу подарила Ларисе и больше старалась о нем не думать. Она уже дело свое сделала, черт бы его подрал. Как-то раз, увидев испуганное лицо Лерон, слушавшей матерную тираду одной из самых преуспевающих дам Нижнего Горького, Лариса сказала, что все эти так называемые бизнес-леди просто деревенские выскочки, купчихи, а их мужья — такие же купцы-хапуги, о каких в книжках можно прочесть. «Нет на них нового Островского, нет Александра Николаевича», — говорила она, презрительно подергивая углом рта. «Я все Жушке говорю, отцепись ты от своей античности, пиши картины а-ля Рюс, а темы бери из полотен Кустодиева, Федотова, Перова и прочих, ну представь, неравный брак в современной интерпретации». Лерон кивала, мол, представила, да, это потрясающе, но разговора не продолжала. Как только упоминалось имя Жушки, ее точно столбняк сковывал. Она прекрасно понимала, что Лариса почуяла неладное, не зря же она ни раз и ни два обмолвилась о каких-то богатых дамах, которые домогались Жушки, тратили на него бешеные деньги, но так и ушли ни с чем. У Лерон холодели пальцы от ревности, и она опускала глаза и отмалчивалась. Странным образом она не могла ревновать Жушку к Мике, хотя она смотрелась в доме, где теперь жила, кое-каких фильмов. Смотреть порнуху здесь было в обычае, причем не для возбуждения, а так просто ради интереса, как нормальные фильмы. Мика прихлебывал пивко, заедая попкорном, который он обожал, хотя Лариса его за это презирала. Она деликатно пила зеленый чай с квадратиком черного шоколада и вполне представляла теперь, как выглядят сношения двух мужчин. И все же к реальному Мике ревности у нее не было, вот к каким-то там воображаемым женщинам, ого, сколько угодно. В одном фильме прозвучала мысль, мол, настоящий истинный подлинный гомосексуалист на сношение с женщиной не способен, но Лерон пропустил ее мимо ушей. Она твердо и непоколебимо верила в то, что Жушка не настоящий, не подлинный, не истинный, что он нормальный, как и она. Он просто попал в какие-то нестерпимые обстоятельства. Она же вот тоже ночь провела с Ларисой и Ладой, но разве ее можно после этого лесбиянкой считать? Конечно, нет. так и Жушка. Но даже подумать об этом толком у Лерон почти не было времени. Днем ее не оставляли в покое Лариса и Микка. Ночью, уходя к себе, она долго не могла уснуть, трясясь под одеялом и напряженно вслушиваясь, не открывается ли дверь, не входит ли кто-то из них, крадучись. Умом понимала, что они соблюдают некие правила игры, и поделать с собой ничего не могла, боялась, и все тут. И вдруг повезло. Ее продуло около какого-то кондиционера. Простудилась, разболелось горло. Не так чтобы очень, а все же довольна, чтобы сказаться больной. Она точно знала, что выкроет у своей новой жизни 2 часа свободы. Лариса была записана к какой-то массажистке, вроде к настоящей, не к Ладе своей, а может, к какому-то другому, к парикмахеру. Но Лерон, само собой, было на это глубоко наплевать. Главное, что Ларисин сеанс совпадал по времени с Микиным бизнес-ланчем с каким-то важным лицом. Лерон толком не знала, чем занимается ее муж, вроде маркетингом, не весь чего, однако бизнес-ланч у него был назначен с каким-то профессионалом-взрывником. Лерон случайно услышал обрывок его разговора с Ларисой. Да хоть бы и с профессионалом-парашютистом, Лерон это было совершенно неинтересно. Убедившись, что Лерон целых 2 часа будет предоставлена сама себе, Лариса с Микой почему-то ужасно обеспокоились, как если бы она была трудным подростком-наркоманом с криминальными наклонностями, однако никто своих дел отменять не мог, поэтому на всякий случай вызвали во внеурочное время домработницу. Она, Лерон, никак не мешала, возила себе по хозяйству, а Лерон пошла в гостиную, включила компьютер и набрала веб-адрес, который был длинным и заковыристым, но она его знала наизусть. Этот адрес она подсмотрела, когда Лариса и Мика разглядывали электронный каталог картин Жушки. Тут же была помещена его фотография, и Лерон, всегда любившая Булгакова, вполне могла бы сказать, что эта виртуальная фотография была то единственное ценное, что она имела в жизни. Она улучшала всякую минутку одиночества, чтобы хотя бы взглянуть на это незабываемое лицо. Но сейчас, пользуясь неограниченной свободой, так и впила с него глазами, ни о чем не думая, даже не предаваясь несбыточным мечтам, а просто наслаждаясь невероятным чувством близости с этим человеком и столь же невероятной силой своей любви к нему. И надо же было именно сейчас кому-то объявиться. Лерон с ненавистью прислушивалась к телефонным трелям, но не трогалась с места. Надоест же ему, наверное, наконец аппарат терзать. Ну да, наконец-то и в самом деле надоело. Но тут телефон снова разразился звонками, Лерон в ярости вскочила и схватила трубку. «Алло, никого из хозяев нет дома, позвоните вечером». «А вы кто? Домработница?» — спросил веселый мужской голос. «Нет, я...» — смешалась Лерон. «Я невестка. В смысле, я хотела сказать, что ни Ларисы, ни Мики дома нет». «А мне нужны именно вы?» — последовал ответ. Лерон почувствовала, что краснеет. Сколько раз она мечтала, глупо, безудержно мечтала о таком вот звонке Жушки, но это не он, не его голос. «Я?» «Это вы, Лерон?» — спросил мужчина. «Да». С робким удивлением согласилась она. «А что?» «А то, что я хотел с вами поговорить». «Со мной?» — недоверчиво переспросила Лерон. «А вы ничего не перепутали?» «Если вы Лерон, то нет». «Ну да, это я, но...» «Вы Валерия Леонидовна Онегина, правильно?» Перебил он нетерпеливо. «А меня зовут Илья Вишневский, я адвокат». «Адвокат? Но я вроде бы не в суде, меня не нужно защищать». «Ну, вы не в суде, это верно», — согласился адвокат. «Однако насчет того, что вас не нужно защищать, вы ошибаетесь. Человек, который поручил мне с вами встретиться и переговорить, наоборот, убежден, что вы нуждаетесь в защите». «От кого?» «От ваших новых родственников». Лерон невольно прижала руку к сердцу. Он не шутил, у него был поразительно серьезный голос. Но не только из-за этой серьезности она поверила ему. Она и сама понимала, что нуждается в защите. И от Ларисы, и от Мики, от своей любви к Жушке, от всей этой новой жизни, в которую она ухнула, словно с обрыва сорвавшись, а как выкарабкаться, теперь не представляет. Значит, этот неизвестный человек, просивший адвоката ей позвонить из ее близкого окружения, если он увидел это и понял, а вдруг это Жушка? «А почему он сам не встретился со мной?» — выпалила она, опьянённая догадкой. «Или мы не знакомы?» «Ну, едва ли вы знакомы», — ответил адвокат, и Лерон с трудом сдержала разочарованный вздох. «Ему по ряду причин не совсем удобно увидеться с вами. Кроме того, вы ему, скорее всего, не поверите. А вот мне, человеку незаинтересованному, поверите. Ну что, встречаемся?» «Хорошо», — проговорила Лерон. «Где? Когда?» «Да хоть сейчас». «К вам заходить мне неудобно. Вдруг вернутся ваши родственники, осложнение ни вам, ни мне, ни к чему. Предлагаю встретиться через 10 минут на площади Нестерова около памятника. От вашего дома туда ровно 5 минут ходу годится? Или вам нужно время собраться?» «Нет, через 10 минут я там буду». «Отлично». Лерон положила трубку, бросила обиженный взгляд на Ажушкино лицо. Какая жалость, что не он позвонил, что не он тревожился о ней. «Да глупости! Ажушка о ней, скорее всего, даже не думает!» И выключила компьютер. Домработница напевала в ванной. «Ты воспой в саду, соловейка!» У нее был красивый голос, и песня была красивая. Лерон вдруг захотелось остаться и дослушать, никуда не ходить, сунуть голову под крыло, как испуганной птицы, отсидеться, не пускать в свою жизнь новые проблемы, которых Лерон это просто чувствовала кожей, она не оберется после встречи с адвокатом Вишневским. Но ведь договорились же, как-то неудобно. «Я бы рад был тебя воспевать», — неслось из ванной. Лерон сунула ноги в новые светло-желтые мокасины, легкие, словно домашние тапочки, и красивые, как больные туфли, и выскользнула за дверь. Прикрыла ее, услышала, как щелкнул замок, и только тогда спохватила, что не взяла ключ. Трагедия никакой, конечно, кроме того, что незаметно вернуться не удастся, да и ладно. Что она, Эдмон Дантес, бежавшая из замка Ив, что ли? Шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу, мало ли куда она пошла. Захотела, к примеру, мороженого поесть. С этой мыслью Лерон выбежал из подъезда и ринулась к площади Нестерова, на ходу напевая, чтобы отвлечься от своих опасений. «Растерял я свой голосочек, по чужим садам летал, сладкую ягоду клевал». Кто-то поздоровался, какая-то женщина, и Лерон словно кипятком обдало, а вдруг Лариса вернулась. Но это была соседка, обошлось. А вот и площадь, вот и красивое здание гостиницы «Октябрьская», которое безумно нравилось Лерон, вот и каменный Петр Николаевич Нестеров, он все безотрывно смотрит на Волгу. Один стоит Петр Николаевич, нету рядом никого. «Сладкую ягоду, ягоду малину, ох, горькую калину, ох, горькую калину», — пропела она обескураженно. Адвокат опаздывает. А может, это он вон сидит на лавочке? Адвокат и должен быть такой толстый, с брюшком, невероятно презентабельный. Вот и старичок с испаньолкой и седыми и легкими волосами вполне вписывается в образ настоящего адвоката, хотя голос Вишневского не походил старику или толстяку, он был довольно молодой. «Извините, Лерон, меня отвлек звонок клиента. Добрый день, будем знакомы!» Она обернулась. «Она меня не впустит, небось», — подумала Алена, набираясь обвинительного задора и готовности отстаивать свою правоту. «Дверь не откроет». Однако дверь распахнулась еще прежде, чем она занесла руку, чтобы постучать. «О, батюшки мои!» — испуганно воскликнула женщина, возникшая на пороге. «Чего же вы так крадетесь-то?» Она проговорила это с ударением на «а». Алена невольно фыркнула. «Здравствуйте, Клара Ивановна!» Лунина вглядела свое лицо. «Батюшки мои!» — всплеснула она руками. «Здравствуй, милка моя! Ну, как делишки твои? Нос, гляжу, больше не кровит? А сюда что пришла? Наведать меня?» Алена просто онемела, девясь человеческой наглости. «Ну, бабка, а! Подвела писательницу Дмитриеву под статью и в ус не дует!» «Чего молчишь-то?» — удивилась-то. «Как дела, говорю?» «Дела, как сажа бела», — не без ехидства произнесла Алена. «И все вашими молитвами?» «Это как же?» — озадачилась Лунина. «Нет, ну бывают же такие наглые божьи одуванчики». «Да очень просто. Вы зачем показания переменили, а? Сколько она вам заплатила, эта дама в красной кофте?» «Какие такие показания?» — изумилась Лунина. «Не пойму я тебя. Никаких показаний я не давала. Менять мне нечего, а дамочка-то в красной кофточке мне ничего не платила». Я за так подписала ее бумаги ради общего, значит, дела? Что? Растерянно моргнула Алена. Ради какого дела? Ну, как же? Лунина махнула рукой куда-то в неопределенную даль. Как же? Тут напротив высотный дом строить собираются. Да ладно бы хоть жилой, а то торговый центр. А для него, говорят, сваи вдалбливать нужно. Что же от наших домишек останется, коли свои бойко тут начнет колотить? А у нас, как бы ведь, архитектурная ценность. Охраняется государством. Ну вот она и пришла и говорит, мол, подписи собирают. Она кто? Насторожилась Алена. Да это, ну как ее? Она вроде называлась. Из отдела охраны памятников архитектуры и культуры, сообщила Клара Ивановна. Она дала мне две бумажки подписать. Какие бумажки? Вы их читали? Да на дачу я спешила, смущенно сказала Клара Ивановна. На электричку, если вовремя не прибежишь, так ведь либо не влезешь, либо всю дорогу с таймя будешь стоять. Первую-то бумагу я еще успела хоть проглядеть, там много подписей было». Она произнесла слово «подписей» с ударением на «е». «А второе, ну там вроде как мое личное заявление было. Я посмотреть не успела, черкнула ручкой, да и бегом». «А что ты говоришь, какие показания я меняла?» — вспомнила она. «Значит, вы не писали в милицию, что я подходила к тому человеку в кабине? Помните? К Коржакову?» «Акстись!» — смешно и совсем уж как-то доисторически махнула на Алену Клара Ивановна. «Что ж, я вовсе беспамятная. Не писала я, не меняла. А что случилось-то?» «Да ничего важного», — слабо усмехнулась Алена, понимая теперь, почему заявление Клары Ивановны было не от руки написано, а на принтере отпечатано. «Может, к вам еще из милиции по этому поводу придут насчет того убийства? Хотя я завтра же следователю позвоню и объясню, что приходила к вам женщина в красной кофте. А вот скажите, как она выглядела?» «Так ты ж сама сказала, в красной кофте», — пояснила Клара Ивановна. «Ну, разве на ней ничего, кроме кофты, не было, что ли?» — изумилась Алена. «О, кроме кофты», — призадумалась Клара Ивановна. «Да вроде джинсы черные. А туфли не запомнила, врать не стану. А джинсы запомнила, потому что ноги у нее тощие были. У той женщины задницы никакой. Да и блузка на ней болталась, как тряпка половая на швабре. На плечах натянута, а на груди аж пузырями собралась, потому что женщина эта плоская была, как стенка, одни углы». «Плоская?» — повторила Алена, вспоминая весьма рельефную фигуру Ларисы Сахаровой. «Значит, это была не она. Но кто же? А прическа, лицо, помните?» «Лица на ней не было», — категорично сказала Клара Ивановна, Алена едва со ступеньки не свалилась. «Не было? Это как это? Да вот так это! Ну, в смысле, своего лица. Когда кило краски на человеке, разве ж это лицо? Это маска для карнавала. Личина, прости господи. Я на нее смотрела, сама думала, вот пойдет она по улице поскорее или споткнется. Господи помилуй, да от тряски маска-то и свалится». «Накрашена. Так-так. Худая, угловатая, накрашенная». «Евгения?» «Да». «У нее ни грудей, ни попки порядочной, плечи широкие. Запросто, Евгения». «А прическа? Прическа у нее какая была?» — взволновалась Алена. «Да разве ж это прическа, когда наголо женщина пострижется?» — пренебрежительно хмыкнула Клара Ивановна. «Наголо? Нет, серьезно?» «Нет, ну не прям вот бритая, будто новобранец, а так это, ну, ежичек такой, кратюсенький». «Ёжичек?» «Нет, у Евгении великолепная каре. Значит, не Евгения, не Лариса, а кто?» «Ну, вот стульчика волосиков», — раздвинула большой указательный пальцы Лунина. «Не больше». У Ларисы Сахаровой, насколько помнила Алена, было именно столько волосиков. «А чёлка у неё была?» — азартно спросила она. «Чёлка такая, каштаново-седая». «Да никакой чёлки там не было», — отмахнулась Клара Ивановна. «Над лбом какие-то волоси торчали, так вот», — она растопырила пальцы, малость как бы дыбом, «и никакой чёлки. А ещё у неё серьга в одном ухе была». «Угу, серьга в одном ухе. Евгения?» «Красная? Точно такого цвета, как блузка?» — подсказала Алёна. «Ну, ты, девушка, поперёд батьки в пекло лезешь», — отчего-то обиделась Лунина. «Не красная, а такая просто вроде как скобочка. Я её ещё спросила...» Лунина так и произнесла. «И шо? Отчего, мол, серьга у вас одна? Потеряли вторую, что ли? А она так раз, как кошка лапкой, серьгу выдернула. Ушки у нее махонькие. Сразу видно, что тяжелых сережек не носит, от которых мочки отвисают. Нет, — говорит, — видимо, просто забыла вторую надеть». Больше Клара Ивановна о своей посетительнице ничего не могла вспомнить. Алена оставила ее в покое, снова пообещав себе завтра же позвонить в милицию и сообщить, мол, никаких заявлений Лунина не писала и показаний своих не меняла. Она точно знала, что намерение свое выполнит, это было в ее собственных интересах. Да уж, но это будет завтра. А сейчас ее голова была всецело занята другим, вернее, другой. Коротко стриженной женщиной в алой блузке, плоскогрудой, широкоплечей с одной серьгой в маленьком ухе. «Евгения, красная серьга ведь к ней не прилипла, не приклеена, вполне может и другую надеть. А свою каре она, может, состригла. «Нет, это вряд ли. К Луниной женщина в красной блузке приходила позавчера, а Алена видела Евгению вчера. Каре была на месте. А может, это парик? А может, это вовсе никакая не Евгения? А паркуа бы вообще не па, как говорят французы. То есть они, конечно, вовсе не так говорят, но это уже сугубо их французские проблемы». Трамвай зазвенел над ухом, Алена шарахнулась в сторону и обнаружила, что она почему-то идет не по Ашарской улице к Горького, а дальше на Белинку, на улицу Невзоровых и к своему перекрестку Генкиной и Жорской, а в противоположном направлении, к Покровке. Нет, до угла она не дошла, а остановилась чуть ниже, рядом с затейливо украшенной витриной маленького магазинчика с вывеской «Красный Шерл». Витрина была затейливо освещена, и Алена потопталась около нее, то приближаясь, то отходя, то наклоняясь ближе и разглядывая камни, причудливо рассыпанные, разложенные и расставленные на витрине, среди множества острых шлифованных граней, кристаллов, друз, ее внимание привлек один камень, размером примерно с мизинец взрослого человека. Он был феерично, совершенно ал, словно напоен кровью, но самым замечательным в этом камне была его форма. Это была миниатюрная копия мужского члена с напряженной головкой и толстым эрегированным стволом. Дизайнер, оформлявший витрину, был, видимо, человеком не без чувства юмора. Рядом с этим странным камнем лежали два круглых отшлифованных яшмовых яйца. Рядом был брошен лоскут алого шелка. Казалось, вокруг отрезанных гениталий растекалась кровь. «Черт побери!» — тихо сказала Алена. «Да что же, я ничего не понимаю-то, а? Что же я дура-то такая, не понимаю ничего? Или тут просто понимать нечего? И все это пустота, в которой только я со своим болезненно-эротичным воображением пытаюсь отыскать хоть какой-то смысл?» А за спиной что-то железно зазвенело, и Алена испуганно оглянулась. Но это был всего лишь охранник, который вышел из магазина «Красный Шерл» и стоял теперь на крыльце, сердито глядя на Алену, с видом человека, разбуженного на самом интересном сне. И еще в его сонных глазах было подозрительное выражение. Ну да, наша героиня знала за собой такое свойство возбуждать подозрительность у всех видов секьюрити. Стоило ей зайти в какой-нибудь дорогой магазин, ну хоть в Литуале, ту самую... Что ли, как охранник немедленно начинал шляться за ней от витрины к витрине, следя за каждым ее движением. Алена боялась, что стоит ей взять в руки какую-нибудь баночку, ее немедленно схватят и отволокут в узилище, отчасти именно поэтому она никогда не покупала косметику и парфюм в России, все норовила привезти из Франции, где за покупателями никто, ни в каких магазинах, даже самых дорогих, так жутко не следил. В продуктовых наблюдалась та же картина, но там Алене приходилось брать себя в руки и не обращать внимания на охранников, которые придирчиво наблюдали за тем, сколько яблок Фуджи положит она в пакет, сколько коробочек творожка Активия с черносливом отправит в корзину и какую именно гроздь переспелых бананов выберет. Есть-то надо. Ни яблоки, ни творожки, ни бананы из Франции, сами понимаете, не повезешь. «Спи спокойно, товарищ», — ехидно сказала она охраннику «Красного Шерла». «Я дала зарок больше не взламывать витрин». И ушла, прежде чем он вышел из ступора и что-то забормотал ей вслед. Дома первым делом Алена съела два творожка, подкрепив угасшие силы и несколько поправив привядшее настроение. Ведь еда, как известно, лучший транквилизатор, и села за компьютер. Однако соединиться с интернетом было невозможно. Алена позвонила в службу техподдержки и выслушала обращение к клиентам «Волга-Телеком», мол, ежели они, клиенты, испытывают трудности с выходом в интернет, это связано с профилактическими работами на линии, за что примите наши извинения, работы закончатся в 0 часов 45 минут. Нет, вы подумайте, какая невероятная точность. «Лучше бы вы в 0 часов 45 минут начали эти свои работы», в сердцах сказала Алена и попыталась выйти в интернет через свою замечательную Nokia, но отчего-то не получилось. Неужели тут все приоритеты захватил ненасытный «Волга-Телеком»? Смирившись с тем, что у кое-каких ответов придется ждать до утра, Алена легла в постель. То есть сначала она пошла в ванную, смыла краску с ресниц, почистила зубы, умылась, постояла под душем и только потом легла в постель. И даже зажмурилась от тоски. Так пахла она Ильей и всем тем, что Алена с этим Ильей происходило. «К черту!» — злобно сказала Алена. «К черту!» Не поленилась встать, собрать белье и бросить его в стирку. Не поленилась достать новое, невероятно гладкое, шелковистое, скользкое, прохладное, неописуемой красоты. Все такое бледно-голубовато-охристое производство чебоксарской фабрики. Вот такое белье постельное теперь у нас в России делают, ага. И снова застелить постель. Ради такого белья пришлось и рубашку ночную сменить. Алена, наконец, возлегла на свое одинокое ложе, которое так и хотелось назвать интеллектуальным. Хотя почему, собственно? Включила бра над головой, блаженно прикрыла глаза. Тотчас вспомнила, что забыла вздеть в ушки любимые французские затыкалочки. Приподнялась, потянулась к коробочке, и тут же зазвонил мобильник. С надеждой глянула на дисплей, мечтая увидеть надпись «Номер неопределенно», нет. Номер вполне определился, какой-то городской, судя по цифрам, из верхней части города. Верхняя часть нижнего, она так и называлась, эта часть, причем у самого центра. «Алло?» В трубке молчали, только что-то шелестело, а может, вздыхало, невозможно было понять. «Илья, это ты?» — хотела спросить Алена, но не издала ни звука. Почему-то мурашки по спине прошли от этой шелестящей тишины. «Лариса? Евгения? Кто?» «Алло!» — сказала Алена, как могла грозно. «Говорите немедленно, а то я трубку брошу». Вообще-то в этом случае хуже всего пришлось бы трубке, однако почему-то звонивший перепугался. «Извините», — раздался тихий девичий голос. «Извините за беспокойство, но я вас очень прошу, вы ни во что лучше не вмешивайтесь. Для вас это просто так забава, вы очень многим хорошим людям навредить можете, понимаете? Не надо. Не вмешивайтесь, это не ваше дело, вы только все испортите». И в трубке раздались гудки отбоя. «Что за чепуха? Она готова была к угрозам, но к мольбам. Может, почудилась?» Набрала определившийся номер. «Алло», — прошелестел тот же голос. «Вы мне только что звонили», — сказала Алена, стараясь скрыть растерянность. «Но трубку-то зачем бросили? Давайте поговорим, в чем дело. Чем я могу повредить кому-то?» «Умоляю», — выдавила девушка, и Алена поняла, что она плачет. «Умоляю, никогда не звоните сюда больше, вы меня погубите, я и так жить не хочу, а еще вы тут...» Она отчаянно всхлипнула и бросила трубку. Нет, конечно, это была какая-то разводка, шутки какого-то ночного идиота, вернее, идиотки. Алена прекрасно это понимала, а все же кошки еще долго скребли на душе, не давая уснуть, и никакой вискас их бы не утихомирил. Да и не было у нее никакого вискаса, честно говоря.